Слово второе. Итак, зная это, не станем и мы отчаиваться, но и не будем совершенно беспечны, то и другое пагубно. Отчаяние не позволяет стать лежащему, а от беспечности падает и стоящий. То обыкновенно лишает приобретенных благ, это не позволяет избавиться от постигших зол. Нерадение низвергает из самого неба, а отчаяние сводит в самую бездну зла, тогда как отсутствие отчаяния скоро изводит и оттуда. Вот смотри на силу того и другого. Дьявол прежде был добр, но, сделавшись беспечным и отчаявшись, пал в такую злобу, что после уже и не восстал. А то, что он был добр, так послушай, что Христос говорит. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Евангелие от Луки, глава 10, стих 18. Сравнение с молнией показывает и светлость прежнего состояния, и быстроту падения. Павел был хулитель и гонитель и обидчик. Но так как возревновал и не предался отчаянию, то и восстал и сделался равным ангелом. Напротив, Иуда был апостолом, но, предавшись беспечности, сделался предателем. Разбойник, так как не отчаялся и после такой злой жизни, то прежде всех других вошел в рай. Фарисей по самонадеянности пал с самого верха добродетели. Мытарь, не поддавшись отчаянию, так исправился, что опередил и фарисея. Хочешь, покажу тебе и целый город, сделавший это. Так спасся целый город Ниневитин, хотя приговор повергал их в отчаяние, так как пророк не сказал, что если они покаятся, то спасутся, но просто «еще три дня, и Ниневия будет разрушена». Книга пророка Ионы, глава 3, стих 4. Однако же, несмотря на то, что Бог угрожал и пророк вопиял, и приговор не допускал ни отсрочки, ни ограничения, они не пали духом и не потеряли доброй надежды. Бог для того не сделал в этом приговоре ограничения и не сказал, если покаяться, то спасутся, чтобы и мы, когда услышим Божий приговор, произносимый без ограничения, тоже не отчаивались и не унывали, взирая, например, Ниневитин. Но человеколюбие Бога видно не из того только, что он хотя и не сделал ограничения в приговоре, однако же примирился с покаявшимся, а даже из того, что произнес безусловный приговор. Он сделал это, чтобы увеличить в Ниневитинах страх и поразить великую их беспечность. Да и самое время покаяния показывает неизреченное его человеколюбие. Что могли значить три дня, чтобы загладить столь великие пороки? Не видишь ли, как и отсюда открывается Божия попечительность? Она-то преимущественно и содействовала спасению этого города. Итак, зная это, не будем никогда отчаиваться, потому что нет ни одного столь сильного оружия у дьявола, как отчаяние. И мы не так радуем его, когда грешим, как когда отчаиваемся. Можешь видеть на блуднике, как Павел страшился отчаяния больше греха. Обращаясь к Коринфянам, он так говорил: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников». Не сказал, на какое не решаются даже между язычниками, но какого не слышно, то есть что у них нетерпимо даже по имени, на то у вас дерзнули самым делом. И вы возгордились. Не сказал, и он, блудник, возгордился, но, оставив согрешившего, обращается к здоровым, подобно тому, как поступают врачи, которые, оставив больного, много говорят с родными его. С другой стороны, и сами здоровые были причиной гордости его, потому что не осуждали и не устрашали его. Поэтому Павел сделал вину общую, чтобы удобнее было лечение раны. Худо грешить, но еще гораздо хуже гордиться грехами. Если надмение праведности уничтожает праведность, тем более надмение грехами причинит нам крайний вред и не будет гораздо виновнее самих грехов. Поэтому Господь говорит: «Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие». Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. Если же сотворившие все должны уничтожить себя, тем более грешнику прилично и плакать, и считать себя между последними. Именно на это, указывая, тогда апостол говорил: «Вместо того, чтобы лучше плакать». «Что говоришь? Другой согрешил, а я буду плакать?» «Да, — говорит, — потому что все мы связаны между собою наподобие тела и членов. А в теле мы видим, что если и нога получит рану, то склоняется голова. Что кажется почетнее головы? Но она не смотрит на свое достоинство во время несчастья. Так и ты поступи». Поэтому Павел и увещевает: радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Поэтому и Коринфянам он говорит: вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Не сказал: и вы не постарались. Но что? Вместо того, чтобы лучше плакать, как будто всеобщая болезнь и зараза постигла город. Как бы так, — говорит он, — потребны молитва и исповедь, и усердные моления, чтобы эта болезнь была изгнана из всего города. Видишь, какой навел на них страх? Они думали, что зло остановилось только на согрешившем, и потому апостол возбуждает в них беспокойство, говоря: «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» А это значит вот что. Зло, распространяясь, мало-помалу касается и прочих членов, поэтому тебе нужно озаботиться, как подобает пекущемуся об общем бедствии. Не говори мне, что он согрешил один. Посмотри на то, что этот грех есть некоторого рода яд, и от одного члена распространяется по всему остальному телу. И как во время пожара, и те, которые еще не пострадали от него, суетятся, не менее подвергшихся уже этому несчастью, и употребляют все усилия, чтобы огонь, распространяясь, не дошел до их дверей. Если же ты не обращаешь внимания на грех, потому что он совершился в теле другого, то и в этом случае поступаешь весьма худо, ведь согрешивший есть член всего тела церкви.